Подземный дракон, задумался адепт Цюй. Формация закрытых небес подземного дракона имеет тайну, скрытую под ней. Испускаемый с низин туман скрывает формации недоумения. Их несколько пластов. Я даже не знаю, сколько мне потребуется времени, чтобы разрушить их. Даже вы не сможете разбить ее, в любом случае уничтожить туманные формации гораздо проще. Это я смогу сделать, рассмеялся Нун Цзыдао. Дядя, не будьте нетерпеливы. Низинный туман и формация подземного дракона – совершенно разные вещи. Формация подземного дракона используется для атаки, а туманные формации запутывают врагов. Я, конечно, не могу разрушить формацию подземного дракона, но если вы дадите мне время, то туманные формации я разрушу. Отлично, обрадовался адепт Цюй. Мастер, если я разрушу туман в низинах, то клану Цзи придется сразиться с нами лицом к лицу. Но они настолько слабы, что боюсь, тут же пустится в бегство. Наша конечная цель – получить официальное предписание города 10 000 мечей. Но если они решатся сбежать, то это будет довольно проблематично. Поэтому будет лучше, если мы сможем задержать их здесь. Адепт Цюй согласно кивнул. Он тут же превратился в луч света, который полетел к верхушке горы с двумя вершинами. Внезапно световой купол покрыл гору. Купол окружал не только воздух, но и провел границу по земле. Это была формация Великой Печати. Это тоже не добавляло радости на лицах членов клана Цзи. Чтобы прорваться сквозь эту формацию, нужен кто-то не ниже уровнем, чем адепт Цюй, прохрипел Цзи Лючжэнь. Ты прав, в отчаянии пробормотал Цзюхо. Мы не сможем ничего сделать против этой формации. Нам остается только драться. Бежать некуда. Я думал, что самое тяжелое осталось позади, кивнул Ичуэнь. Но прибыл адепт Ван Сянь. Хотя нашему клану нужно гордиться. Сам адепт Ван Сянь прибыл сюда. Цзинин, не забывай, что если что-то пойдет не так, тебе следует уйти. Посмотрел Цзи Лючжэнь на Нина. Все остальные высказали собственные предостережения. Нин прекрасно понимал, что они чувствуют сейчас, и не стал спорить. Сюйли. Сквозь туман Нин смотрел на далеких адепта Сюйли Нуна Цзыдао. В его взгляде ясно читалось убийственное намерение. Адепт Ван Сянь, я хочу увидеть, насколько мощным может быть адепт Ван Сянь. Нин пылал яростью и желанием убить человека, который нес угрозу для клана Цзи. Убить, убить, убить. У подножия горы с двумя вершинами. Адепт Цюй, Нун Цзыдао и все остальные находились в рамках формации великого запечатывания. Я хотел бы предупредить вас о еще одной вещи, сказал Нун Цзыдао. В клане Цзи несколько адептов Цзыфу, которые не стоят внимания. Но есть один человек, которого следует опасаться. Это гений клана Цзи, Цзинин. Ему всего 16 лет. 16 лет, и нам следует быть с ним осторожными. Да, его сила необычайна. Ранее мы боролись с подземным драконом, и он не смог одолеть нас до того момента, как среди них не появился Цзинин. Все наши товарищи, в том числе и старший брат подмастерья Дитя Нефрита, погибли от его руки. Ему всего 16, а он убил Дитя Нефрита. Среди горы Снежного Дракона не было таких монстров. Все были в шоке. Откуда такая чудовищная сила появилась в клане Цзи? Я уверен, вы еще увидите его. Нин управляет энергией Ци и техникой бессмертного. Кроме того, он чрезвычайно искусен в фехтовании и уже постиг область Дао. Область Дао. Сердце адепта Сюя сжалось в предчувствии чего-то страшного. Он, могучий адепт Ван Сянь, не успел достичь области Дао. Для остальных адептов Цзыфу это казалось вообще невероятным. Его область Дао, Дао дождевой воды, объяснял Нун Цзыдао. Как только с неба появляется дождь, вам следует быть очень осторожными. Это означает, что Цзинин может напасть в любой момент. Хорошо, кивнул адепт Цюй. У меня будет еще одна просьба. До этого я использовал собственный талисман бесследия. И если мне придется вступить в бой с Нином, то это будет весьма небезопасно для меня. И я бы хотел попросить у вас еще один талисман бесследия, чтобы я мог спокойно исследовать низинные формации и разорвать их. Эта просьба несколько смутила адепта Сюйли. Талисман Дао перемещения на малые расстояния – это была весьма ценная вещь. Когда он достиг уровня Ван Сянь, истинная секта подарила ему один такой талисман. Затем он приобрел еще два. Каждый из них смог бы спасти его хозяина из опасного боя. «Хорошо, я дам тебе один», – кивнул адепт Цюй. Он понимал, что если он не одолжит Нуну свой талисман, то тот навряд ли снова войдет в то место, откуда только недавно с трудом спасся. После получения талисмана, Нун Цзыдао чувствовал себя более уверенно. «Мастер Сюй, не волнуйтесь, Цзинин достаточно долго бился против дитя нефрита и не смог с ним справиться, пока тот не исчерпал собственные божественные силы. Если вы выступите против него лицом к лицу, то, несомненно, победите и заберете официальное предписание города 10 000 мечей». «Отлично», — кивнул адепт Сюй и рассмеялся. Он оглядел остальных адептов Цзыфу. «Давайте примемся все вместе за дело». Что бы там они ни думали, отказаться у них не хватило смелости. Они последовали за Нуном Цзыдао и адептом Сюй к огромному подземному дракону. Вскоре они вошли в низинный туман. Том 6. Разорвать кокон, чтобы стать бабочкой. Глава 24. Множество проявлений Цзинина во время сражений. Как только адепт Сюй, Нун Цзыдао и остальные вошли в формацию закрытых небес подземного дракона, адепт Сюй громко крикнул. Формация потока дракона. Как только он это сказал, над их головами появилась иллюзия летающего дракона. 8 драконов понеслись к адепту Сюй. Над ними проплывал еще один дракон, ожидая соединения с остальными драконами. Мгновенно они объединились и снежно-белым светом принялись кружить вокруг новой группы адептов Цзыфу. Это была самая знаменитая формация горы снежного дракона. Она могла защитить 1000 адептов Цзыфу, и ее власть была настолько огромной, чтобы даже дать хороший бой. Помимо парящего дракона, эта формация имела также несколько упрощенных версий. Именно их сейчас и вызвал адепт Ваньсянь. Нун Цзыдао показал вперед. «Мастер, опустите свою печать на ту гору». Адепт Сюй кивнул. Огромная печать вылетела из его рук, увеличилась. Огромная печать обладала мощной желтой земляной аурой. Он указал пальцем вниз, и огромная печать с грохотом полетела вниз. Под ее нажимом разрушались деревья и скалы. В итоге в земле появился огромный глубиной 30 метров кратер. «В этом месте нужно еще одно углубление», — продолжал раздавать указания Нун Цзыдао. Гигантская печать вновь и вновь падала на землю, образуя один за другим гигантские кратеры. Очень быстро было создано около 100 воронок. «Хорошо», — улыбнулся Нун Цзыдао. «Часть энергии Ци, проникающих из-под земли, начали менять свое направление». Мгновенно туман стал рассеиваться. Все адепты Цзыфу были вне себя от радости. Все вокруг было ясным. Теперь деревья и камни, находящиеся на горе с двумя вершинами, стали отчетливо видны. Даже стал виден коготь черного дракона. Мгновенно все тело дракона зашевелилось, а коготь спрятался еще глубже в низины, которые все еще окутывал туман. Низинные туманы, скрывающие драконний коготь, разрушены. Рассмеялся Нун Цзыдао. Какую часть формации будем разрушать следующий? Улыбка не сходила с лица адепта Сюй. Я быстро разрушил эту формацию, потому что еще до этого размышлял о нем. На остальные мне понадобится больше времени. Как долго? Ну так как теперь у меня есть некоторый опыт, то дела пойдут быстрее. Мне понадобится не более часа для каждой из оставшихся. Отлично. Час, то есть для уничтожения всех частей понадобится только 4 часа. Как только низинный туман будет уничтожен, членом клана Цзи не останется ни одного места, куда они могли бы спрятаться, им придется сражаться. Клан Цзи обречен. Приступим. Адепт Сюй отдал приказ, и остальные адепты Цзыфу вошли в формацию драконьего тела. Низинный туман драконьего когтя разрушен. Сердца членов клана Цзы были наполнены страхом. Раньше у них было много преимуществ. Это и низинный туман, и возможность сбежать в любой момент. У их врагов же таких бонусов не было. Но сейчас ситуация менялась. Это не может так продолжаться. Встревожился Цзинин, наблюдая за происходящим. Он прекрасно понимал формацию закрытых небес подземного дракона. Если Нун Цзыдао с такой легкостью разрушил низинный туман одной части подземного дракона, то он с легкостью разрушит все остальные, поскольку они похожи друг на друга. Ты прав. Мы не можем стоять и смотреть, как они разрушают нашу формацию. Нужно остановить их, согласился Цзи Лючжэнь. Все остальные были полны решимости. Цзинин, ты должен пойти туда один, приказал Цзи Лючжэнь. Ты, наша единственная надежда. Если ты не сможешь их остановить, то у остальных тем более не будет ни единого шанса. Нам останется только пытаться как можно дольше продержаться. Я согласен, кивнул Нин. Я должен победить в этом бою. Он должен был выиграть. Он единственный мог остановить несчастья, которые свалились на клан Цзи. Ведь даже если ему придется бежать, то остальные не смогут этого сделать, и им придется сражаться под этим куполом до последней капли крови. Сюйли, ты умрешь от моей руки. Вы все умрете. В голове Нина крутилась только одна мысль. Убить своих врагов. Ради собственной жизни. Ради жизни его клана, ради его семьи, будь осторожен, предупредил Ичуэнь сына. Конечно, остановить их очень важно, но еще важнее остаться в живых, прохрипел Сюхо. Все внимательно смотрели на Нина. Он осторожно кивнул. Перед ним в черном тумане образовался коридор, и он бросился по нему на большой скорости в сторону противника. Спустя несколько мгновений Нин стоял около старого корявого дерева. Все пространство вокруг него было заполнено летающими мечами, 45 из которых были смертельные. После убийства дитя Нефрита и все остальных адептов Цзыфу его коллекция летающих мечей пополнилась настолько, что он уже мог создать 5 баз образований. Внезапно мечи вокруг него стали воспроизводить жуткий грохот. Нин нахмурился и попытался контролировать мечи, и они стали плавно опускаться и подниматься вокруг него. «Нет, я пока не смогу сделать этого», — покачал Нин головой. «Последний раз, когда я дрался с дитя Нефрита, у меня было 27 смертельных световых мечей, и я с трудом смог использовать их на 9 уровне формирования менее 1000 мечей. Но теперь у меня 45 мечей, и как бы я ни старался, я не смогу использовать их на 9 уровне. Попробуем на 8 уровне». Мечи вокруг Нина поднялись вверх, продолжая сверкать белоснежным светом. Но ему все-таки было сложно руководить ими. «Появись!» Нин стиснул зубы. Жуткая головная боль пронзила его сознание, но он смог проявить лишь один световой меч. Нин размышлял. «Я могу биться на 8 уровне формирования менее 1000 мечей. Это мой предел. Сейчас, используя 8 уровень, он был бы на 30-40% сильнее, чем ранее на 9 уровне. Патриарх, где они? Я готов. Прямо перед тобой. Я буду вести тебя». «Хорошо». Нин уверенно продвигался вперед, орудуя 2 мечами темного севера. Жажда убийства застыла в его глазах. Адепт Цюй, Нун Цзыдао и остальные были защищены белоснежным драконом. Нун Цзыдао был занят новой формацией. Внезапно они услышали легкий шелест. Из ниоткуда появился легкий моросящий дождь. Это был приятный дождь, но на лицах учеников горы снежного дракона появилось выражение ужаса. Дождевая вода. Область Дао дождевой воды Цзинина. Цзинин собирается атаковать. Все адепты Цзыфу были в панике. Даже Нун Цзыдао на время прекратил свое исследование формации. На его лице промелькнула тень беспокойства. Эти дождевые струи были предвестниками смерти. В прошлый раз, когда он встретился в ними, погибли дитя Нефрита, Дун Цзы Ци и остальные адепты Цзыфу. И вот опять этот дождь. Адепт Цюй Ли прищурил глаза. Одетый в черные одежды, он стал похож на ядовитую гадюку. Из всех он был самый спокойный, но по-прежнему вел себя настороженно. В черном тумане одна за другой стали появляться звезды. Среди ослепительных звезд светилась одна луна. Лунный свет блокировал дождевые струи. «Цзинин, ты боишься выступить открыто? Если ты хочешь драться, то выходи и покажи свое лицо», — призывал адепт Цюйли своего врага. «Ну, если вы просите». С громким криком яркая вспышка света рванула вперед. В один миг перед адептом Цюй появилась птица Рух в окружении лотоса воды и пламени. Это произошло так быстро, что даже он не успел опомниться. Грохот. Белоснежные драконы ударили по птице, но она была слишком быстрая. Только сейчас адепт Цюй заметил, что это была не птица, а молодой человек. От тела этого юноши исходило золотое сияние. Волшебный клад, крылья тоже были покрыты золотым свечением. Он двигался так быстро, что это вызывало страх. Божественная способность, уклонение крыла ветра. Обладая техникой очищения тела демонического бога, он сможет бороться с врагами более высокого уровня, чем он сам. Сейчас его скорость была еще больше, чем у самого адепта Цюй. Цзинин удивленно смотрел адепт Цюй на юношу в меховых одеждах, ловко орудующего мечами темного севера. «Вы говорите, что этот Цзинин по силе равен дитю Нефрита. Это шутка? Да тот и рядом не стоял с этим парнем. Умри!» Воздух затрясся от грозного крика. Блеск светового меча. Том 6. Разорвать кокон, чтобы стать бабочкой. Глава 25. 72 летающих меча. Адепт Цюй вытянул руку, и гигантская печать еще более расширилась, несясь на Нина как гигантский каток. Нин, бешено трепеща крыльями, увернулся от шара, посылая в сторону адепта Цюй боевой заряд. Адепт Цюй вновь направил гигантскую печать на своего врага. Вновь и вновь шар менял направление, и целью его был, конечно, Нин. Однако, с точки зрения ловкости, гигантская печать все-таки намного уступала Нина. Мечи Нина сверкали, сливаясь с дождевыми струями, царапали край купола, найдя прореху в плотном белоснежном покрывале, несясь прямо к адепту Цюй. «Он слишком быстрый».